Глава 10. Еще приходилось сносить чьи-то взгляды, давящее почтительное молчание, скорбный вид, пожимать кому-то руки, благодарить, ничего не ломать, ничего не опрокидывать, да и к чему тревожить их привычный мир. Я не трибун, вокруг нет ни знамен, ни баррикад, я не собирался никого призывать к борьбе и кричать о грядущих победах. Я только бормотал про себя: один китаец, два китайца, три китайца. Какая-то незнакомая пожилая дама улыбнулась мне на лестнице. «Меня зовут мадам Жамбель, я живу на третьем этаже, окна во двор. Мой сын погиб в Алжире». Я ее поблагодарил. Она хотела меня подбодрить. Машина стояла около газетного киоска, на первых страницах мелькали заголовки: «Жизнь на Марсе. Новые надежды». Дом, где я пишу сейчас, стоит на берегу моря, и я слушаю шепот его волн. Слушаю внимательно, потому что он идет из глубины веков. Возможно, появятся новые миры, голоса, которых еще никто не слышал, другое счастье, не то, что живет во вкусе поцелуя. И радость доселе неизведанная, и полнота жизни, для которой мало света женщины, возможно. Но я-то живу самым древним эхом нашего мира. Мы всегда живем тем, что не может умереть. Приходят дружелюбные ночи и ненадолго приобщают меня к ее сну. Как только опускаются мои веки, все опять становится таким, каким было. А днем мой брат-океан составляет мне компанию. Только у океана голос достаточно мощный, чтобы говорить от имени человека. Конечно, я не должен был вести себя с Лидией так, будто она — это она. Мы еще так мало знали друг друга. Все еще было таким хрупким. Нас окружал город, улицы, машины, неподходящее место для молитвы. И потом, какая женщина согласится быть лишь храмом, где поклоняются вечному? Она слушала меня очень внимательно, как будто все, что я говорил, подтверждало ее догадки. Взлохмаченные волосы, замкнутое, почти враждебное выражение лица, она словно черпала в моем голосе силу, которая отдаляла ее от меня. «Что с тобой, Лидия?» Знаешь, Паваротти, тенор, даже не смотрит на свою партнершу, когда поет. Некоторые набожные люди живут только своей верой, и культ становится самоценным, что всегда позволяло религиям обходиться без Бога. Не понимаю, при чем? Они спешат к первой же часовне, встретившейся им на пути, и остаются там молиться. Из басов самый красивый голос у болгарина Бориса Христова. Еще мне нравится Пласидо Доминго. Потом есть рапсодии, наконец, Бетховен, Вагнер, Вивальди и так далее. Тишине нравятся наши крики, они так идут ей. А григорианские хоралы, ты слышал что-нибудь подобное? Их голоса способны долететь до края земли. Нашего директора музыкальных театров пора уволить, Мишель. Концерт под названием «Крики отчаяния самые прекрасные» действительно слишком задержался в программе. Мы просто кусок мяса кому-то на обед. И еще. Я не хочу быть женщиной теоретически. То есть? Церковь, вера, культ. У меня нет никакого желания служить предметом культа. О, женщина и же еси на небесех. Я побитая собака, вот и все. Не знаю, кто из нас двоих больше помог другому сегодня ночью. Но, скажем так, мы друг друга поддержали. Это уже немало. Не забуду никогда. Ты вернул мне ощущение, что еще что-то возможно, давно мной утраченное. Знаешь, как это много? После 40 открыть, что все еще возможно. Потрясающе. Ты вернул мне желание быть женщиной. Кажется, это здесь. Иди забери свою сумку. Я подожду тебя в машине. Лидия, иди, хватит мне на сегодня лить слезы. «Наконец-то первая перепалка», — обрадовался я. «С удачным началом нас!» Я прошел через холл, уставленный декоративной зеленью, и подождал несколько секунд, пока консьерж демонстрировал мне свое безразличие. «Будьте добры, мне нужен сеньор Гальба». 57-й, здесь его уже кто-то дожидается». Он не спеша достал из-за уха желтый карандаш и указал им поверх моего плеча. «Свансон», вытянув ноги, расположился у телефона. На нем был его бессменный костюм путешественника — Афганистан, Кашмир, Катманду, Мехико, красные сапоги с серебряными гвоздиками, джинсы, на шее цепи с эзотерическими символами. Джинсы и кожаная куртка пестрели разными этикетками, как чемодан. Мотели Аризоны, ашрамы Пандишери, Hertz Rent a Car, Акрополь, Schwab's on the Strip, отель Нотр-Дам, Диснейленд, Королевство чудес. Длинные лохмы и белесая бородка отдаленно напоминали изображение Христа на самых ранних литографиях, а массивные темные очки прятали и оберегали детский взгляд. «Я уже знаю печальную новость», — сказал я ему. «По мне, жили бы собаки так же долго, как и их боги». Да, этот закон написан неудачно. Они были очень привязаны друг к другу. Однако, я думаю, сеньор Гальба теперь может вздохнуть спокойно. Все-таки одной заботой меньше. Он боялся, что умрет раньше и оставит своего пса в одиночестве. И собака тоже. Я хочу сказать, что Мату был хорошим сторожевым псом, но он боялся оказаться не на высоте, если что случится. С недавних пор они и правда внушали друг другу страх. Стоило сеньору Гальбе почувствовать себя чуть-чуть усталым, приходилось бежать за ветеринаром. Вот уже 3 года я езжу с ним по всему миру. Я пишу диссертацию о зрелищах в Упсальском университете. Не терпится прочитать. Пора уже было кому-нибудь из них двоих решиться. Но они держались друг за друга и не позволяли себе умереть спокойно, если вы меня понимаете. «Понимаю. Когда вы ни к кому не привязаны, можно уйти потихоньку, просто так». «Смрт», — сказал я. «Точно. Наверное, стоило бы людям вообще жить без собак, будь это возможно». «Стоицизм. Вот почему я думаю, что все-таки для сеньора Гальбы так лучше. Одной заботой меньше. Наконец-то свободен». «Точно. Когда Мату Гроссу издох в его гримерке, он позвал меня, и я очень забеспокоился. Нельзя же, чтобы он перестал выступать. Его номер, шедевр дрессировки публики, никогда не надоедает. Так вот, я очень беспокоился и спросил, как вы себя чувствуете, сеньор? Ему нравится, когда его называют сеньор на испанский манер, хотя сам он итальянец из Триеста». «Ничего, Свен, этот пес был очень нервный. Нужно будет сегодня ночью еще порепетировать, а то ритм куда-то пропал. Он заказал шампанского, потом вернулся в гостиницу, забрав с собой Джексона, шимпанзе, и Дору, розового пуделя. Этот человек не может обходиться без компании. Он еще привел какую-то особу с улицы, с которой у него установились мимолетные приятельские отношения. Ему нравятся уличные девки, потому что к ним не успеваешь привязаться, как он мне объяснил. Надо вам сказать, он очень любил одну женщину. Она ушла от него, а это, как я заметил, не проходит бесследно». «Точно. Мне пришлось выложить 200 франков на лапу охраннику, чтобы он позволил им подняться в номер. Знаете, шимпанзе, розовый пудель, проститутка — такие гости вызывают подозрения порнографического толка. Я зашел к нему утром помочь уложить чемоданы. Сегодня днем у нас самолет. Теперь жду. Пусть поспит немного. Он заслужил. Самый замечательный номер в мире, вне всякого сомнения. В этом жанре никто не сделал ничего лучше. Нет, месье, никто». Он замолчал, выжидая, как будто давал мне время перетряхнуть мой жизненный багаж в поисках нужной реплики. «Я не слишком в этом разбираюсь», — извинился я. Возможно, вы скажете, что посвятить всю свою жизнь какому-то легкомысленному номеру. Но именно поэтому, месье, именно поэтому. Кто скажет лучше? Думаю, вам стоит вернуться в Упсалу и дописать свою диссертацию, Свансон. Извините, меня ждут. Я только хотел забрать сумку, вот и все. Он устало улыбнулся. Понятно. Вы, естественно, предпочитаете Шекспира. Но Шекспир в своих произведениях, месье, слишком уважительно судит о жизни и смерти, тогда как сеньор Гальба их в грош не ставит. Я не собираюсь обсуждать шедевры, Свансон. А теперь... Хорошо, идемте. Мы вежливо постучали в дверь 57-го, но никто не ответил. Тогда мы отправились искать горничную, но та не захотела нас впускать. Надо было прежде позвонить консьержу. Получив разрешение вышестоящей инстанции, горничная открыла нам дверь. Шторы были опущены, горел свет. Сеньор Гальба сидел в кресле возле камина. Шимпанзе устроился на коленях у хозяина и искал блох у него в волосах. Розовый пудель лежал у кресла и, увидев Свансона, завилял хвостом. Сеньор Гальба был в пижаме. Глаза широко открыты, лицо осунулось, отчего нос с мощными ноздрями казался еще больше, как будто он устремился навстречу врагу. Сеньор Гальба был мертв. Шимпанзе посмотрел на нас, чмокнул своего хозяина и погладил его по щеке. Горничная что-то выкрикнула по-португальски и кинулась жаловаться в дирекцию, что в 57-й привели животных. Тут Свансон допустил ошибку. «Джексон!» — крикнул он. Не знаю, то ли шимпанзе потерял голову, то ли, напротив, своим поведением доказал замечательное присутствие духа, но он отреагировал на свое имя рефлексом настоящего профессионала. Издав пронзительно испуганный крик, он бросился к проигрывателю, стоявшему на столике, и сделал точно такое же движение, которое мне довелось видеть на сцене. Завел пластинку. Пасодобль «Эль Фуэго де Андалусия» зазвучал во всем своем великолепии, и то, что воспоследовало, несомненно, делало честь искусству дрессировки, пределы которого определялись лишь застывшим стеклянным взглядом сеньора Гальбы. В мгновение ока шимпанзе и розовый пудель уже стояли в обнимку посреди комнаты и танцевали пасодобль, бросая на нас испуганные взгляды, будто понимая, что речь идет о жизни и смерти. «Вот дерьмо!» — в сердцах воскликнул Свансон. Я решительно направился к дивану, взял свою сумку и вышел в коридор. Перед тем, как спастись бегством, что почему-то всегда кажется возможным, я в последний раз взглянул на своего друга из Лас-Вегаса. Трогательная картина. Последняя честь, которую шимпанзе и пудель отдавали таким образом труду всей его жизни. В общем, последнее слово осталось за сеньором Гальбой. Я кинулся, сломя голову вниз по лестнице, а ритмичные звуки пасодобля неслись мне вслед от этажа к этажу до самого тротуара, хотя слышать их, естественно, я уже не мог. К тому же мне казалось, что пустой взгляд сеньора Гальбы с невозмутимым безразличием наблюдает за моими попытками увернуться от палочки дрессировщика. Заметив, что ни машины, ни Лидии уже нет, я постоял немного у входа с дорожной сумкой в руках, слушая мелодию пасодобля, которая все еще звучала у меня в ушах, словно неслась из сотни репродукторов. Потом шагнул на мостовую, очутился в потоке машин и ругательств, повернулся пару раз вокруг себя, щелкая пальцами, чтобы не сбиться с ритма, и когда какое-то такси наконец остановилось, водитель засомневался, брать ли меня. Он опасался за свои сиденья. Я назвал ему адрес Лидии и попросил выключить радио, потому что я слушаю музыку. В зеркале заднего вида отражался его недоверчивый взгляд. Я успокаивал себя тем, что я в полном расцвете сил, и можно так протянуть еще долго, если не курить и заниматься спортом. В этой эйфории мне вдруг захотелось поболтать с шофером. «Знаете, продолжительность жизни увеличилась в среднем на 7 лет, по статистике. Если вам кажется, что я опасно вожу, выходите, никто не держит». «Нет, вы не поняли. Я просто сделал оптимистическое замечание общего порядка. Мне с вами не о чем говорить. Ехать туда было минут 10-15 от силы, но я превратил это в целый час. Время взялось за меня с тщательностью ювелира, шлифуя каждую минуту, как драгоценный камень. Мне не хватало какой-то малости до дрессированного болванчика, чуть-чуть цинизма, чуть-чуть смирения, доли низости и еще капельки иронии при стоическом выражении лица. Но я любил женщину такой любовью, какой может одарить только женщина, и не умел покоряться. Я позвонил, и сначала даже подумал, что там никого нет. Потом дверь открылась, и меня встретила, широко улыбаясь, какая-то пожилая дама. Она, наверное, подумала, что влюбленные повздорили. «Входите, входите, мадам просила подождать, она вам позвонит». В гостиной на столе был кофе и горячие круассаны. «Сварить вам яйцо?» «Нет, спасибо». «Мадам сказала, что вам надо поесть и поспать немного». «Где она?» «Не знаю, понятия не имею. Она позвонит». Я прождал около часа. Я знал, что она вернется. Теперь, раз она остается со мной, я даже мог побыть в одиночестве. Потом я собирался сходить за цветами и подарить их той проститутке, которая согласилась посидеть с сеньором Гальбой, потому что человек не может обходиться одной собакой. Я долго не снимал трубку. Все-таки еще немного надежды. «Мишель!» «Знаю, Лидия, я все понимаю. Я сейчас в Руасси, улетаю на несколько месяцев». «Правильно. Я слушала твои молитвы всю ночь, и там слишком большой размах. Слишком много места для меня. Ты возвысил меня, а я простой человек. Боготворить не значит любить. Ты возводишь соборы, а я помещаюсь в двухкомнатной квартире, 80 квадратных метров. Ты потерял женщину, которая была для тебя всей жизнью, и теперь пытаешься свою жизнь превратить в женщину. Она оставила тебе несметное богатство. Я чувствовала бы себя увереннее, будь ты победнее, тогда ты мог бы больше отдать. Я знаю, невыносимо жить без любви. Однако это всего лишь такой способ жить. Я прекрасно понимала, что делаю. Я была так несчастна, что мне необходимо было помочь кому-нибудь. Я попыталась помочь вам обоим. Это эгоизм с моей стороны, знаю. И еще. Ты говорил о братстве, помнишь? Конечно. Это единственное, на что никогда еще не решались мужчина и женщина. Не приспособлены. Я не хочу превращать любовь в служение. Это слишком тяжкий груз. Но это наш единственный груз. Не плачь. Мишель, так жить невозможно. Да. Тогда ты правильно делаешь, что плачешь. Женщина не может жить только мужчиной, а мужчина только женщиной. Ничего не могу поделать. Ты для меня биологическая необходимость. На клеточном уровне. В тебе, скорее, говорит твоя вера, абсолютная, отчаянная и дикая, нежели то, что мы вместе можем сделать с нашей судьбой. Да. Когда находишь в человеке такую потребность любить, то уже перестаешь понимать, существуешь ли ты для него сама по себе, любит ли тебя или ты просто предмет культа. Я тоже должна жить. Я не хочу принимать твою религию. Нам не нужно никого боготворить, Мишель. Обожествление всегда требует святости, а святость... Нас уже ею закормили. Мы сыты ею по горло, и, может быть, шлюхи сегодня имеют в большей степени право голоса и могут больше нам сказать, чем святые. Ты, как я вижу, пережила ужасную ночь. Я ее пережила, Мишель. И еще я помогла другой женщине. Теперь я уезжаю. Уезжаю, потому что ты пьян от горя и потому что я даже не знаю, кто ты на самом деле. Слишком много сейчас отчаяния, паники в тебе, да и во мне. Так было бы слишком просто. Однажды, когда мы уже начнем потихоньку забывать о пережитом, когда мы опять станем собой, мы встретимся и познакомимся заново. Отрезвев. Да, и все будет гораздо сложнее. Мы посмотрим друг на друга, скрывая удивление. Ты скажешь про себя: «Не может быть». А я: «Нет, это не он. Это невозможно». Она рыдала. Я был счастлив. Мы уже вместе. Лидия, уезжай и ни о чем не тревожься. Уезжай так далеко, как только сможешь. Не возвращайся, пока не улягутся твои сомнения. Встречайся с другими. Живи случайными знакомствами. Не бойся, это ничего. Я жду тебя, когда бы ты ни вернулась. До скорого. Можешь жить у меня, если хочешь. Нет, представь себе, я не выношу иллюзий. Уезжай, я постараюсь отрезветь. Она рассмеялась. Смотри, не перестарайся. Можешь не волноваться. Выйдя на улицу, я остановился перед цветочной лавкой. Какие цветы она любила? Все. Ей нравилась сирень. Но нам придется подождать до весны. А сейчас мне нужно было дотащить свое тело до дому, помыть его, накормить, одеть во все чистое и поместить в витрину к остальным таким же. Может, оно еще послужит. Прохожие как-то странно смотрели на меня. Призрак мужчины без женщины казался чужим в этих краях. Сквозь крыши проглядывало другое солнце. Я чувствовал, что мир пытается снова втянуть меня в свой круговорот, но это уже было делом вечности, вселенной, космического времени. А небо притворялось, но его выдавала необъятность, потому что настоящее небо маленькое, с ладонь. Я удивился, увидев вокруг столько достойных и гордых мужчин, чьи взгляды не просят подаяния, столько женщин, в чьих глазах нет мольбы. На тротуаре какая-то девчушка в задумчивости глядела на свалившуюся с ноги туфлю, которую она старалась снова надеть. Трудная задача. Без посторонней помощи не обойтись. Она подняла голову и серьезно посмотрела на улыбающегося господина, склонившегося над ней. Он мог пригодиться. «Никак не могу надеть туфлю», — сказала она. «Попробуй». Я встал на колено и прекрасно справился с заданием. Белокурый восторг коснулся моей щеки, и я почувствовал такое нежное легкое дуновение, что закрыл глаза. «Спасибо. Ты хороший. Я живу напротив». Она внимательно посмотрела на меня и решила, что я еще на что-нибудь сгожусь. Взяла меня за руку. «Идем», — сказала она. «Я помогу тебе перейти на ту сторону».